Миссис Пикет рыдала уже во весь голос. Брэддок сердито покосился на нее. Священник удивился, заметив, как по щеке невесты медленно ползет одинокая слеза. «Наверное, плачет от радости», — решил он. «А посему, если найдется здесь человек, знающий, что эти двое по каким-то веским и законным причинам не могут сочетаться священными узами брака, пусть говорит». Он поднял глаза от текста и улыбнулся пастве. «Я скажу. Она обещана мне». Голос был молодой и сильный. Он разнесся по всей лужайке. Лошадь рванулась вперед. Официанты бросились в рассыпную. Два охранника кинулись к всаднику, но каждый получил удар по физиономии. Парни отлетели и попадали на гостей, сидевших в двух задних рядах. Мужчины орали, женщины пронзительно визжали. Губы священника сложились удивленное «О!». Росбат перешла в галоп и оказалась у алтаря в считанные секунды. Всадник натянул поводья, нагнулся, обхватил невесту за талию, затянутую в скользкий шелк, и одним рывком поднял на лошадь. В воздухе мелькнули пышные белые юбки, и вот девушка оказалась в седле за его спиной, обхватила Крейга руками, и они умчались прочь. Лошадь, точно птица, взвелась над изгородью и ускакала в высокую траву прерий. На лужайке творился настоящий хаос. Все гости вскочили на ноги, кричали и жестикулировали. Стадо перепуганных волов снесло ограду и ворвалось на лужайку. Один из личных охранников Брэддока промчался мимо священника, вытягивая на ходу револьвер из кобуры, и прицелился в удаляющуюся лошадь. Майкл Пикет взвыл «нет» и набросился на охранника, схватил его за руку, завернул ему за спину. Они продолжали бороться, грохнуло три выстрела, все смешалось. Окончательно взбесившиеся валы переворачивали столы и стулья, омары и крабы разлетались в разные стороны. Местного мэра отшвырнуло на пирамиду хрустальных бокалов, и она обрушилась подобно сверкающему водопаду из мелких осколков. Священник, ища спасения, нырнул под алтарь и встретился там с женихом. У главных ворот были припаркованы две патрульные машины. Местный шериф лично распорядился направить сюда четырех полицейских. Они регулировали движение, но после приезда гостей их пригласили перекусить. Заслышав выстрелы, полицейские переглянулись, побросали недоеденные гамбургеры и помчались к лужайке. Один из них наткнулся на удирающего со всех ног официанта. Схватил его за лацканы белой куртки. «Что, черт подери, тут происходит?» — закричал он. Другие трое, разинув рты, наблюдали за творившимся на лужайке бедламом. Полицейский выслушал официанта и приказал одному из своих подчиненных: «Ступай к машине и сообщи шерифу, что у нас тут проблемы». По воскресеньям шериф Пол Льюис обычно не бывал у себя в офисе. Но у него скопилось много бумажной работы, и он хотел навести порядок перед началом новой недели. Примерно в 2:20 в дверь к нему постучался дежурный. В борти какие-то проблемы. В руке он держал телефон. «Там у Брэддоков свадьба, ну вы знаете. Звонит Эд, говорит, похитили невесту». «Похитили? Что?» «Переключи его на мою линию». На аппарате замигала красная лампочка. Шериф схватил наушники. «Это Пол, Эд. Ну излагай, что там у тебя стряслось?» Он молча выслушал своего подчиненного. Как и всем мирным полицейским, ему была ненавистна сама идея киднеппинга. Во-первых, само по себе мерзкое преступление, жертвами которого чаще всего становились дети и жены богачей. Во-вторых, оно входило в разряд серьезной уголовщины, а это означало, что люди из ФБР будут трепать ему нервы. За 30 лет службы, 10 из них в должности шерифа, он трижды сталкивался с взятием заложников. Все эти истории закончились благополучно, без жертв, но ни одного случая киднеппинга в графстве еще не было. И он тут же решил, что в деле замешана целая банда гангстеров на скоростных автомобилях, может, даже на вертолете. Одинокий всадник? Ты что, совсем спятил? Куда он направился? Так перепрыгнул через изгородь и ускакал в прерии. Чудесно. Стало быть, где-то там у него спрятана машина. Я вызову подкрепление и попрошу блокировать все основные автомагистрали. Послушай, Эд, ты должен опросить свидетелей. Как он туда пробрался? Как себя вел? Как захватил девушку? Как скрылся? Перезвони».